Ну как, у них плоский конденсатор, медь, алюминий дает 500 вольт. Народ, у меня к вам серьезный вопрос, на самом давай, деле. Давай, давай, нет проблем. Вот скажите, пожалуйста, что вы на самом деле ищете? То есть, какую природу токов? Я вот у меня первый вопрос, самый главный, который я обычно, так сказать, всем объясняю, но меня идиотом считают. Не-не-не, мы никого никого не считаем, Руслан, все нормально. Это нет, адекватные люди. С Риги вот тоже Александр есть, все в адеквате здесь пока. Пока славы нет, все в адеквате, все нормально. Я рад. Ну, на самом деле, то есть у меня вопрос. Ну, смотри, Русланчик, значит, какие это у меня вот впечатления есть, значит. Значит, есть такое понятие, например, да, вот некоторые здесь сторонники сидят того, что там скалярное поле товарища Николаева, да, то есть это нечто, субстанция при воздействии, да, там, электрического и, значит, магнитных составляющих возникает некая субстанция, да, там, в виде какого-то невидимого импульса, да, она возникает. Ну, это, ребята, сторонники такой вот информации, да. То есть потом этот импульс, если правильно направить, ну, это что а-ля Бедини, да, например, импульс правильно направить, да, то он уже там в токовую составляющую там запихать еще так далее, ну, вдруг... Слава, да. Да, да. Давайте я как бы сейчас немножко точки над «и» расставлю, а вы будете уже собирать нормально, то есть вы уже сейчас все поймете прекрасно, как бы. Секрет этот давно не секрет, так что, в принципе, просто я смотрю, что все копошатся в одном и том же, в той же самой песочнице, и уже, как говорится, там уже песка нет, вырыли уже яму, как говорится, грязи, да, то есть, и уже там муравьи ползают. Угу. Вот, понимаете, в чем дело? То есть, мы можем рыть долго и упорно, но понимать надо самое главное вот этой всей системы, которая на самом деле... которую вы собираетесь себе сделать, но многие не понимают природу токов этой системы. Первое и самое главное, запомните раз и навсегда, это холодный ток, он даже на выходе холодный. Да? Это говорил и Бедини, это говорил и Смит. Я понимаю, о чем ты говоришь, да. То есть разделяем природа. Электрончики на две части, да. Одна тяжелая, другая легкая, которую ничем не трогать, да. Это легкая, да, это на уровне электромагнитных волн она работает. Ну. Дальше. Электромагнитные волны как раз здесь и используются. Значит, так, в первую очередь. Вам надо в первую очередь запомнить, что эти системы работают не на классических токах. Это означает, что мы отсюда черпаем абсолютно, то есть энергию среды. Ну, значит, можно смотреть сразу к первому вопросу, такие вот у меня дополнения есть. Значит, это то, что о чем говорит Смит, когда он говорит то, что до 20 кГц это поля, да, а после 20 кГц это электромагнитные волны, да, то есть это то, что он нам говорит, когда мы разделяем электрон на две части, ну и по его словам электрон, то есть некую частицу, есть тяжелые электроны, да, и есть то, что там полегче, да, то есть там, то есть мы их разрываем с помощью потенциала, да, то есть... Я понял, я прошу прощения, что перебью, давайте... Да. Я извиняюсь, что перебиваю. Угу. Давайте не лезть в дебри, которые на самом деле вы захотите, изучите, захотите, не учите вообще. Угу. Забудьте про них. Электроны, фигоны там, ионы, пентоны летающие там. Это все, как бы, ну, оно понятно, что оно надо, да, то есть, но здесь все намного проще. В первую очередь, классических токов в этой системе нет, что, в принципе, многие делают ошибку и забывают. Я вам сейчас приведу кучу примеров, почему это так. Ну, в первую очередь, значит, когда Романов рассказывает, я вот с ним общался, вот он рассказывает, что по поводу того, что сверхъединичный трансформатор, когда он начинает показывать сверхъединичный трансформатор, его подкручивают ему под виском и говорят, что он идиот. Значит, ни для кого не секрет, что существует второе магнитное поле. Так? Так. Оно есть. Да? Этому свидетельство, например, Мельниченко... его приколы и резонансы. Вот. Но и Капанадзе, как говорится, даже сказал, что он близок к разгадке. Вот. Опять же, что у нас происходит, например, ну, давайте возьмем пуш-пул-генератор. Как из генератора пуш-пул сделать так, чтобы пуш-пул был вам полезен? И как инвертор обычный, который будет на выходе с которого мы все пытаемся зажечь лампочки, и почему-то выдавливаем из него последние соки, чтобы он зажег нам лампочки, а потом включаем Теслу и не получаем ни хрена. Точнее, прибавка есть, но жрет оно все намного больше, чем выдает. Ну да, да, видели это, да. Ну да, все сидим и не можем понять. Как только в резонанс настраиваем Теслу, включается, происходит, скажем так, в дед-тайме удар, где сгорают транзисторы пуш-пула. Наверное, многие наблюдали этот момент, как бы это самое, да, то есть, и опять же, ни для кого не секрет. Значит, что происходит в этой системе, тоже никто не знает. Все думают, что обычный инвертор, накачка, и по ней долбит Тесла. Забудьте вообще вот эти вот формулировки. Я понимаю, конечно, что я тут вот как бы исследовал, попадал, да, то есть и все. На самом деле, не до конца доверял электричеству среды, то есть не мог разделить эти два момента, скажем, то есть работающую Теслу и накачку, которая... Ну, то есть просто классическая физика мешала пониманию этому. Вот, значит, теперь, на самом деле, то есть каждый из вас, кто сейчас меня услышит, соберет без проблем, если внимательно послушает то, что я скажу. Да? То есть берете, делаете обычный генератор пуш-пул на том же горшке, частоту можно не поднимать выше 15 кГц, это не нужно. Да? То есть если вы хотите акула-генератор это собрать, самая лучшая частота это 13-15 кГц. И сеть ничего не будет, если сделаете правильно, как я скажу. Значит, рисуйте себе в голове схему. Значит, пуш-пул обычный, да, то есть ничего особенного. Микросхема ТЛ-ка может использована, там, не знаю, там, этот СГ-3525 или какая-то еще там, да, то есть, ну, неважно. Вот, можно вообще этот самый полумост делать. Ну, полумост не очень рекомендую, а вот именно вот этот самый пуш-пул в самый раз. Ну, по крайней мере, у меня работает. Система, забегу вперед, потребляет вся 2,5 ампера. При этом выдает, ну, если хорошо настроить, может давать 2, 3, 5 киловатт без проблем. То есть, если зависит от сечения провода, который намотаете уже потом на катушку съема там, да, то есть, это уже будет как бы фигня. Теперь вернемся обратно, значит, к нашим баранам. В первую очередь, я сказал, что токи в этой системе не должны быть классическими. Значит, в первую очередь, горшок мотается следующим образом. То есть, он как обычно с телевизора его снимаешь, он на две половинки рассыпается. Там есть заклепки две. Если нет такого горшка, нужно найти. Именно когда феррит делится на две половинки. Да? Это самое главное. Значит, дальше что делаем? Значит, между этими двумя половинками вставляем бумагу приблизительно, ну, где-то, ну... Ну, где-то 0,3 миллиметра, где-то так, да. То есть, ну, там можно и плюс-минус, больше, меньше, но желательно бумажку такую, серьезную такую, на которой обычно рисуют, клейкая такая есть, или там что-то в этом роде. Тетрадный лист не подойдет. А4 формат, вот эта принтерная фигня очень сильно подходит. Неплохо. Значит, цепляете вот туда, вот между зазором эти бумажку, сверху мотаете изоленту так, чтобы она держала это все дело. То есть горшок должен быть собран в кучу. То есть он не должен болтаться, ничего. То есть плотно прижать бумагу, чтобы магнитный зазор этот сделать. Между прочим, вот Тигр делает там эти транзисторы, фонарики там, что он делал, самозапит пытался. Я теперь понимаю, как он это делает. Там, в принципе, и Акула тем же самым занимался. Это все легко, оказывается, делается. Без проблем эксперимент проводил. Могу сразу сказать, что второе магнитное поле помогает как раз и снимать со среды как раз то, чего прибавкой является. Но там большую как бы прибавку не получишь. А вот здесь что надо сделать? Значит, следующим образом. Мотаете катушку. Желательно, ну как мы обычно делали, по 12 цветочков на плечо. Первую катушку мотаете 2 цветков. Это провод, который поможет вам просто, как в работе инвертора, просто запитать потом от этой 20 витков качер. Можете вообще не мотать, да, нахрен не нужны, пускай их не будет. Но значит, на второй половинке катушки, точнее этого горшка, мотается 3-4 витка. Это для резонанса, последовательного резонанса для этой самой, значит, катушки L1. Да? Значит, плечи мотаются на пуш-пул. Это приблизительно 10-12 виточков. Я советую 10 намотать, потому что скважность будет небольшая, поэтому... Руслан Чеславович, перебью, то есть токовые клещи возьмем, у нас там в токе должна синусоида получиться, да? Я про это расскажу сейчас. Значит, синусоида обязательно должна быть, да. Там же высокая частота. Как? Подожди, обычно, вон Акулка показывал, у него эти клещи есть токовые, пожалуйста, чтобы, потому что если у тебя не будет, как говорится, феррит правильно намагничиваться, там это, у тебя синусоиды не будет просто. Ну, понятно, да, Руслан, давай. Привет всем, я немножко прерву про токовые клещи. Токовые клещи – это не измерение. Самое лучшее – взять аналоговый старый амперметр. Мы не про это говорим, ребятушки. Мы про сценограмму сейчас говорим. Давайте мы про измерения пока тормознем. Давай, Руслан, продолжай, Руслан. Я тут собьюсь сейчас нафиг. Ну да, давай. Смотрите, ситуация дальше, следующая. Значит, вот у вас получилась вот такая вот на гашке хрень, да, то есть с магнитным зазором, где получается одна часть, это у вас, значит, пуш-пул-генератор, который создает магнитное поле. Причем оно необычное, да, то есть я объясню сейчас почему. И на выходе у нас идет этот самый, значит... Что у нас там идет? На выходе три витка. Да, последовательный колебательный контур, который мы запускаем. Значит, вводим его в резонанс. И, значит, скважность вашего генератора не должна превышать 30-35%. Это обязательно надо замерить и потом подстраивать. Значит, почему объясняю? Дело в том, что мы создаем этой катушкой магнитное поле. То есть я не буду называть индуктор, это глупости. Это не индуктор, это катушка L1, катушка L2 – это съем. Значит, что происходит? Катушка L1, на ней она мотается, то есть там приблизительно получается 1/2 катушки L2. То есть съем получается, если у нас 40 метров намотан, то 20 метров получается у нас катушка, или даже можно там 1/4, там где-то так. Ну, лучше, конечно, 20 метров тогда. Если у нас 40, тогда пополам делим. 20 метров катушка. То есть 10 намотали, вернулись обратно, намотали еще раз. Что происходит, когда вот... Подожди, вот смотри, давай точку сразу поставим. То есть индуктор, четко как по схеме Акулки, то есть бифиляр, значит, один слой, и потом опять сначала второй слой, да? Это не бифиляр, это двойная катушка. Двойная катушка. Нет, ну почему? Это один из видов подключения бифиляра, это нормальное явление, как у Николы Тесла получается, да, правильно? Да, он складывает магнитное поле. Если вы продолжаете катушку мотать, это одна катушка. Если вы так вот таким образом нахлестом сделали, то есть один туда-сюда, это вы увеличили магнитное поле в два раза. Пока это четко соответствует, как у схемы Новакулы нарисованной, я понял. Да, именно так. Там еще земелька подключена к одному концу конденсатора. Это не к конденсатору подключена земелька. Земелька идет... через резистор, да, или что-то она подключена. Нет, резистор никакого там не ставится. Там просто тупо... Это резистор он просто настраивал там, поэтому он там сидел. Ну, допустим, желательно... нет, ладно, не дай бог, да. Желательно этот... Нет, резистор там нельзя ставить. Там надо напрямую все закорачивать нафиг на корпус и все, даже не париться. Значит, ситуация следующая. Значит, катушка L2... Катушка L2 вводится в резонанс токовый, то есть у нее параллельно сидит конденсатор. Конденсатор может быть разный, у каждого по-разному. Какая будет зависимость от частота, и надо померить и совместить токи последовательного колебательного контура с параллельным колебательным контуром выхода. То есть токи должны быть совмещены четко по фазе. Это правило номер один. Вот, то есть подожди, Русланчик, значит, смотри, мы берем сейчас, значит, ну, допустим, там 15 кГц мы запустили, да, то есть у нас получается, мы на одной половиночке, да, то есть на любой части этой катушечки, или как там, с плеча, то есть получается, то есть надо там каждое плечо промерять будет, да, то есть у нас получается же один положительный полупериод, другой отрицательный, да, в итоге у нас там переменочка получается, да, то есть нам надо как сделать, чтобы нам, получается, двое токовых клещей. Вы берете обычное токовое кольцо, Да, смотрите колечко. Ну, допустим. Да, включайте осциллограф, смотрите по фазе, чтобы они... Чтобы они совпадали, да? Совпадали по фазе, да, выход и вход. Это обязательно. То есть, ну как они совпадают? То есть, имеется в виду, то есть, начало колебания процесса, да, движения тока, то есть, и фронт нарастания, да, вот это имеется в виду. Да, да, да, да, да. Там синусоида будет. И синусоида будет складываться с другой. Ну, она чуть-чуть будет там расползаться, это ничего страшного. Чем лучше настроите, тем больше на выходе будет. Угу. Вот, значит так. Теперь давайте оставим эти колебательные контуры. Значит, ситуация следующая. Как это вообще работает? Сейчас все поймут. Значит, когда мы создаем магнитное поле, вводим в резонанс, у нас на катушке L1 получается следующая интересная картина. Вот брать светодиодик с катушкой, да, то есть катушечка такая как бы от телевизора берется, и светодиод припаивается к ней, и мы смотрим. Значит, по краям этой катушки идет свечение светодиода яркое. В середине не горит ничего. Ну, Руслан, сразу тебе могу сказать. То есть это у тебя получается, значит, полуволновой резонатор, да, я так и понимаю? Совершенно верно. Это получается полуволновой резонатор, но мы сейчас не про полуволновой резонатор говорим, мы говорим сейчас про засос энергии. В то место, где не горит светодиод. Это стенка блока. Вот. Соответственно, по бокам у вас получается северный и, соответственно, южный полюс. Да? То есть получается магнит. То есть, Руслан, смотри, на 15 килогерцах у нас 20 метров провода должны именно вот так себя повести, да? То есть, как бы все-таки там полуволновой резонанс должен возникнуть, да? Да, должно быть по бокам, по бокам светится. Я понял, то, о чем тут речь идет. А? Угу. Вот. Теперь. Значит, надо найти тот самый момент, dead time, это тот момент, когда транзистор один не открылся, другой еще, другой уже закрылся и первый не открылся. Uh-huh. Это push-pull. Uh-huh. Значит, в этот момент, dead time, почему я говорю, что скважность надо меньше делать? Потому что в этот момент, то есть нам, мы дали импульс один, второй, третий, и делаем промежуток. В этот момент поле, вот это магнитное, оно начинает, вот эта вот стенка, вот эта вот посередине стенка блока, она начинает увеличиваться. В этот момент происходит засос энергии туда, да, то есть извне. То есть это как бы обычный обратная ЭДС получается такая. Вот, то есть откуда возникает вся это напряжение. Вот, магнитное поле начинает убывать. Что мы делаем? То есть, понятное дело, что последовательный колебательный контур это всю хрень поглотит на конденсаторе, да? Но нам надо получить вот это убывающее магнитное поле на L2 катушке. То есть, она тоже синхронно работает с L1 вместе. Вот. Получается, что мы с нее будем уже снимать вот это убывающее поле. И она там, интересно, так намотана, тоже в одну сторону все мотается, да, то есть никаких там этих прибамбасов капанадзе, да, то есть, хотя, в принципе, тоже можно бифиляром намотать, будет немножко лучше. Ну, ты вот сейчас имеешь в виду съемную катушечку, которая у нас а-ля граната вот это называется. Да, да, да, да, да. Ага. Только учтите одно, что а-ля граната, то есть мотается, в принципе, в одну сторону. Ну, она и так может намотана быть. Не, ну, смотри, если мы будем мотать в другую сторону, мы просто вольты в амперы переведем и все. Но это Никола Тесла же, ладно, ничего страшного. Там просто напряжение можно будет играться, будет по-другому. Это да. То есть это уже потом будете ковырять. Да, да, да, это уже вторичные признаки, да. Значит, ситуация какая? То есть у вас схлопывается, вот, как, точнее, раздвигается вот эта стенка блока. Она разъезжается в стороны. Вы в этот момент... Как только транзистор открылся, он заново зарядил катушку. Эта стенка опять съехалась в этот самый в середину. Опять эта дырка осталась меньше. И опять, что происходит в этот момент, когда вам надо, значит, когда вот этот разъезд вот этот происходит? Как только транзистор один закрылся, другой еще не открылся, должна сработать Тесла, которая в этот момент даст, там уже надо настраивать. Она даст заряд, не импульсы, а заряд. Заряд, потому что вот это сверху, как ее называют, антенна, это не антенна, это конденсатор. То есть его обкладка первая, это тороидальный конденсатор, обкладка номер один производит засос со среды, а вторая обкладка – это ваша катушка, которая заземлена. И надо не забывать, что Тесла, она не испускает молнии. Она их, она наоборот сосет их просто из среды, получается. Это воронка. Почему Теслу мотать надо обязательно так, чтобы индуктор, так называемая катушка L1, которая там идет, она не должна быть близко с L2 катушкой, ни в коем случае. Это Никола Тесла говорил. Это опять же холодный ток. То есть вы бьете по индуктору. Значит, я тебе, давайте немножко в физические термины перейдем. Теперь я просто объясню, что это называется явление не электромагнитная индукция, а электростатическая индукция. То есть о чем ты сейчас говоришь, вот это когда говоришь о емкостных связях, это называется явление электростатической индукции. Ну ладно, если только что важно, да. Это мы про катушку говорим Тесла. Да. То есть, как она запускается и как она дальше воздействует. То есть, у тебя пущность, я так понимаю, напряжение на антенне, да? То есть, мы имеем пущность напряжения. Да. То есть, у нас там еще плюс вот эта индуктивность, да, которая стоит там дополнительно. Вот это, да? То есть, она вообще... Там нет ее, этой индуктивности. Вы ее можете не ставить туда. Да. Ну, чтобы максимально, то есть, убрать вообще движение электронов, да, то есть, там просто волна должна быть электростатическая, да, то есть, и вот она воздействует. Она, короче, ребята, то есть, я вам рекомендую все-таки поверить в эфиродинамику. Не-не, мы как бы не против, мы только за. То есть, как бы, если... Вот, и вам придется в это поверить, потому что это факт, и он неоспоримый. Ну, то есть, получается, у нас вот так называемый, вот сейчас, Игорь, в последовательном колебательном контуре, этот бифилярчик так называемый, да, там, ну, как у индуктор, там, не индуктор, ладно, не столь так уж и важно. То есть, вот та катушка с колебательного контура, то есть, она должна подключена быть к заземлению, да? В любом случае. Обязательно. То есть она будет у нас возникать как в однофазной системе, да, то есть обратный заряд там у нее возникнет, да, то есть мы если на АТТ у нас как работает, в каком режиме, то есть постоянно, то есть в режиме качера работает, да, какие-то электрические импульсы. Нет, ни в коем случае. Она срабатывает только в тот, никаких качеров. Ну, акула, конечно, управляемый качер делал, то есть он его останавливал и открывал тот момент, когда срабатывал dead time. Вот, то есть закрывался один транзистор, второй еще не открылся, он тут же это самое запускал. Вот, то есть запускался качер, так называемый, который у него как раз вот этот слив электронов туда добавлял энергии в эту скважину, которая тянет, сосет все, что вокруг. Она туда засос производит. Вот именно в эту дырку. То есть эта стенка блока, она расширяется, когда поле уходит. Мы же прекрасно знаем. Тогда не полуволновой резонатор, тогда это получается просто банально у нас электромагнит. Электромагнит, да, получается. То есть, два электромагнита. Да. Один внутри, другой снаружи, получается, да? Они друг друга усиливают, да, получается? Да, они усиливают. То есть там, чем мощнее это поле будет, тем будет вам лучше. То есть вот эта сдвоенная катушка, она позволяет увеличить этот магнитный поток как раз-таки. Вот. То есть она удваивает поле. И вот когда вот этот происходит, вот это вот рывок вот этот, да, то есть, ну, то есть вот это расширяется, начинает, она как? Она, конечно же, то есть она трансформирует и в бифиляр все это, на выход. Если тот, конечно, будет тоже в резонанс настроен, ну, токи совмещены будут, потому что там ситуация такая, что если там не совместить, он тогда реагировать будет плохо, там мощности не будет практически. То есть ну, прибавку получить можно будет, но она хреновая будет. Там мощность будет 100-200 ватт. Вы не сможете понять, в чем дело. То есть, Русланчик, смотри, я просто сразу перебью для общего понимания. То есть, вот эта граната а-ля съемная катушка, там обычная индуктивная связь, да? Обычная индуктивная связь, просто банальный трансформатор для передачи энергии, да, я так понимаю? Третья катушка. Он как бы, да, банальный, но я говорю еще раз, что сверху L1 катушка. Это самая главная катушка, которая выполняет роль стенки блока, у которой она увеличивается во время... Вот никто не знает, как настроить эту хрень. Все мучаются с этим пушпулом, закручивают 49% скважности и думают, что за херь, не работает ничего. Или выбивает транзисторы, там, когда ну как-то кто-то попал и вышибло. Так что надо попасть, когда не два откроются, у тебя КЗ... Короткое замыкание. Тут два они не откроются. Там вылетает просто, получается так, что Тесла попадает в нужный момент засоса, как говорит, вот этой стенки. Да, то есть там получается, у кого-то dead time кто-то выставил, или не просмотрел, или профукал там, да. То есть генераторы, которые как раз этот dead time делают, там можно его увеличивать, уменьшать. Такая фигня. Руслан, вот сверху показывает уже. есть он, информация, да, то есть как бы вот регулируемая все полностью есть скважность, да. Да, да, да, да, да, то есть там как бы, и тут раз засандалили туда, да, то есть Теслу включили, она туда еще больше энергии засосала, ну а поскольку нет магнитного зазора, то там происходит, ну, как у кого. У кого удается настроить это, как полагается, у кого не удается. В любом случае, ладно, то есть фишка здесь какая? Значит, как только происходит вот этот, значит, вот это вот раздвижение вот этой стенки Блоха, в этот момент срабатывает Тесла. Вот Тесла начинает сосать электроны уже из среды, то есть она туда энергии добавляет. Вот. Ну и как раз вот это и дает возможность нам увеличить мощность на выходе. То есть, если мы тупо будем просто, как говорится, без Теслы это делать, мы не получим ничего. Там не хватает возможности всей этой как бы, работы. Но когда вот как раз-таки Тесла работает, да, то есть там и, это та же самая история у Капанадзе, да, то есть у него работает искровик, у него почему точнее не искровик, искровик это просто гашение этой самой получается. Излишка, да, то есть он там просто ТВС-кой долбит. Ну как долбит? Он просто включает тот момент, когда происходит вот этот dead time. Вот. То есть когда ни то, ни другое, и то есть идет как раз вот этот процесс затухающий, так сказать. И раздвижение как раз вот этого магнитного поля, которое начинает убывать. Вот этот момент, оно должно туда всосать энергию. Вот и все. Вот это самое... Так, обязательно пуш-пул, да, должен быть? Нельзя, допустим, однотактно качать? Ну, однотактным тоже можно качать. Можно, только... Ну, я просто я говорю, что я пуш-пулом это делаю. Можно и однотактным качать, почему нет? То есть, на главное синусоиде будет. Вот, однотактный он даже как бы проще немножко получается. Он то открыт, то закрыт. То есть, там можно как раз поймать этот момент легче. То есть, Бедини, например, как раз этим это дело и объяснял. Да, то есть, кстати, Бедини очень много чего наведет на мысли, если правильно посмотреть его ролики и пощупать, как говорится, что надо делать. Вот. Я просто рекомендую как бы включить понимание того, что мы имеем дело с холодным током, и надо понять, что холодный ток не может работать в совокупности с горячим током, который мы повседневно используем. Поэтому не пытайтесь соединить, как говорится, осла с бараном, да, то есть там или как-то еще, потому что ничего хорошего от этого не будет, и работать это не будет. Вот. Тесла, она, у нее свои электроны, природа электронов, значит, тянущие, так сказать, тянущие вот эти магнитные поля холодных токов, они тоже совершенно... Магнитное поле как магнитное поле, ток другой. Георгий, для тебя, чтобы было понятнее, если использовать терминологию физики. Ну, для меня вот здесь пока как бы, ну, мы все прекрасно понимаем, да, электромагнит, обычный магнит, там, Дональд Смит и все вот это прочее, то есть у меня пока впечатление складывается то, что, вот, если, например, прирастить к этому, я смотрел эту окульную схему, она очень-очень хитрая, очень интересная, да, то есть как бы, ну, вот у меня очень просто и ясно и понятно, то есть как бы тут вырисовывается картина одна простая, есть два явления. Значит, электростатическая и электромагнитная индукция. Это для того, чтобы вам передать энергию на расстоянии, да, какую-то. Значит, Нет, давайте забудем про эти расстояния. То есть они сейчас как бы не в кассу. Здесь самый главный момент. Учесть, что система, что Капанадзе, что акула, что еще там кто. Это все выходное, как говорится, выходное напряжение является природным, не классическим, которое в розетке. Оно не такое. Да, Руслан, мы все это прекрасно понимаем. Значит, смотрите, проще могу сказать, чтобы ты не мучился с этим пониманием. Берем обычный магнит по Дональду Смиту. Мы сегодня уже обсасывали эту тему. Значит, он четко, ясно говорит. Я еще ссылочку могу скинуть, если интересно для изучения. Я не знаю, там он правду, неправду, там, ну, человек, я думаю, не первый год пожил, я не знаю, почему никто не читает, да, вот, для ознакомления просто, вот я в чате кидаю, если интересная информация, как бы, читана, не читана, как бы, Тут он четко горит, вот, например, вот то, что ты сейчас говоришь, да, Руслан, про магнит. То есть вот разословная магнитно-электрическая энергия. Да, распределительное строй, стенка блока, вопросов нет. Вот большая отрицательность – это северный полюс. Да, то есть как бы домены имеют леворукий спин. То есть, если то есть мы будем брать электроны, якобы там, или частички, движущиеся в волне, да, то они будут лететь по спирали с левым, вращением. Вот так это выглядит, я так понимаю. Как и вода, да. Да, да. Ну, теперь смотри, значит, меньшая отрицательность. Я просто открою файлик, посмотри, если интересно. Тут товарищ еще в 2011 году обсасывает эту тему, да. Вот тут домены вращаются в правую сторону. Это называется праворукий спин и физическое выражение амперы, да, то есть... А вот теперь надо понимать, что такое, значит, трансформатор Тесла, или не трансформатор, а импульсный источник у нас высоковольтного потенциала, да, вот я так понимаю, там у нас не качер, а скорее всего, значит, с определенным фронтом, да, то есть устройство, которое нам дает какой-то высокопотенциальный импульс, да, то есть этот высокопотенциальный импульс, скорее всего, нужен для одной единственной цели, это, значит, ионизация, то есть разделение. Да, скорее всего, я так понимаю, да? То есть у нас происходит запуск праворуких и леворуких. Да. То есть разделить их надо на две части, понимаешь? Вот, скорее всего, так вот это приблизительно как-то работает, да? Вот я считаю, что их должно быть разделение произойти. Их надо делить, они же... Или запуск их просто, да. Да, запуск, и они сами уже крутятся, потому что они по своей природе... Так же, как ты возьми вот два провода... Визуализацию, чтобы сделать. Два провода берешь в руку, мотаешь их вместе, вроде как в одну сторону. Но если ты один провод возьмешь за начало с одной стороны, mm-hmm. и второй за начало с другой, они уже называются противоположно намотаны. То же самое. Два магнита шарика, вот эти китайские шарики, да, возьми в руку. Один правый, другой левый. Кинул их, покатил, и они все время будут менять правый с левым, да. Все то же самое. Стоит их толкнуть, они начинают все время крутиться один вокруг другого. Так заряд устроен. Вот с этим надо разбираться, да, то есть как бы с этим надо разбираться, что именно вот меня в большей степени интересует. То есть все-таки там, если просто магнит брать, то есть там энергия-то она не может просто на нем удержаться, там вот это, там подсос-засос, как бы мне кажется, это слабовато все будет еще, но просто мимо кассы все улетит, то есть как бы. И вот, Русланчик, вот у меня такой вопросик, значит, смотри. Вот у нас получается, мы ж прослоечку делаем между двумя половинками, да? Ну, конечно. То есть прослоечка у нас для чего там будет? То есть она, как говорится, будет смещать как-то относительно друг друга половинки вот этих половинок. То есть ток будет со смещением как-то, да? То есть все-таки это будет проявляться в этом контуре. Плюс у нас еще последовательный колебательный контур, там, то есть смещение тока будет какое-то определенное. То есть у нас получается одна полуволна будет вообще там чуть ли не попадать, чуть ли уже не в следующем цикле в полуволну, да? То есть что-то такое должно получиться. Я просто пока у меня в голове не укладывается, как можно в dead time, то есть у нас... Dead time это будет у нас момент выключения транзистора, да, то есть это получается у нас ток будет в наивысших точках, да, где-то будет получаться, да? Да, совершенно верно, в ток и надо долбануть. То есть, у нас, то есть если ты говоришь скважины, сколько там, сколько процентов, 20, 30 или сколько там? 30 до 35%. Это максимум, больше не надо, то есть в 35% у нас происходит максимальное по синусоиде поднятие тока, да, то есть если мы там колечком будем промерять, в этот момент у нас, то есть возникает электромагнит. Магнит, да? Там, в зависимости от напряжения. В зависимости от индуктивных характеристик катушки это будет все зависеть. То есть я так считаю, что там и от емкости контура вот этого, то есть от колебательного контура. Можно и на 1% запустить. Да. Ну, если индуктивности не будет, чтобы ток успел дойти до того момента, который нам нужен, например. У нас же там напряженность магнитного поля. Ты говоришь, здорово, наконец-то начинает понимать. Да. Понятно, что по поле в катушке, если ток не пошел, оно не возникнет, электромагнитное поле. Это однозначно. Если ток-то не пошел. Нету тока, ток в колебательном контуре первичен. Это надо помнить, это правило номер один. Ток первичен в катушке. Смотря какой ток, опять же. Руслан, один вопрос. Ты говорил о том, что ток должен быть синфазным. А какие фазовые смещения по напряжению или тоже синфазные? Нет, напряжение я там не учитываю, я его не смотрю. То есть я смотрю токи, чтобы токи совмещены были. Потому что это катушка, ток первичен, я еще раз говорю. Поэтому это самый главный момент. Напряжение там по фазе не подходит или что-то. Это как меня мало интересует. Ясно. Вот, а то, я даже не смотрел на это, честно скажу. И вообще не обращал внимания, сколько раз вот тут перебирал систему, она все равно работала. То есть, несмотря на то, что я этот момент вообще не наблюдал. Да, то есть. Ну, там напряжение что-то где-то как-то, но фиг его знает. Вроде как никаких изменений не происходит. Спасибо. Теория, конечно, интересная. Ну, дай бог, чтобы оно так все... А вот смотри, вот, Александр, у меня-то вопросы по фонарикам есть. То есть, как бы, очень интересно. Вот у тебя фонарики. Вот, там, я последнее видео акулы смотрел, да, где он четко ясно дал понять, что он ферит намагничивал, да. То есть, я понимаю, так предыдущее творчество тоже было связано с намагничиванием феррита, да? То есть... Конечно. Это же стенка Блоха, опять же, еще раз говорю. Это делал и там и Тигр делает так же самое. То есть, они все, то есть, феррит. Получается, что там? Он дал импульс, вот эта стенка образовалась, отпустил. Она, это самое... Ну, вот надо попасть в тот резонанс, когда... идет засос энергии, при этом без потерь. Вот и все. То есть надо как бы этот ноль поймать. Вот и все. И там они получают из-за этого. Но там светодиоды горят, вы же сами понимаете. Там же ни хрена не потребляет, поэтому, в принципе, КБД и есть. Это так же самое, как многие делают резонанс холодного тока, да, то есть и затем просто снимают с него энергию. Там Владимир там что-то мудрит с этим делом как раз-таки. Еще там есть парочка народу, которые резонанс загоняют и снимают какие-то прибавки там, да. То есть есть, да, есть, это факт. То есть у нас получается это, ну, ферритовый магнит же, да, получается, да, и вот мы на него воздействуем, то есть внешним магнитным полем, да, то есть и вот обратно... Обратная ДС. Многие даже не подозревая о том, что это как бы обратная ДС, это и есть как бы работа среды, то есть многие и думают, что это фигня все, это бред, что-то кто-то тут рассказывает. Нет, это нифига не бред. Мы же знаем прекрасно, что возьмите здоровый незамкнутый сердечник, намотайте на него кучу проволоки и подключите параллельно лампочку. Подайте небольшое напряжение, потом резко отсоедините. Во-первых, искра возникнет между контактами, где рассоединять будете. Во-вторых, лампочка вспыхнет так, что... Она может сгореть даже, понятно, да. У меня 300-ваттная лампочка перегорела, причем она вспыхнула так, что там спираль вообще, то есть я ее даже не нашел там. Все-таки просто ОЭДС, я думаю, что этого не хватит, да, то есть там еще что-то должно довернуться, чтобы токовая составляющая еще была, правильно я говорю? А вот нет, так там как раз-таки ток назад валит, будь здоров, ребятки. Это я вам точно говорю, там такое же творится, там не только напряжение вылезает, там и ток есть. Просто этой, как бы, всей хрени недостаточно. Нет таких транзисторов, которые так быстро все сработают и не сгорят при этом, да, то есть, что отпустят нам резко все это хозяйство. В том-то и дело, поэтому приходится преобразовывать, по-другому делать и трансформировать. То есть, мы что делаем? Запускаем пуш-пул, вот, пуш-пул через этот горшок трансформацию делает. Происходит, мы уже просто как бы после него уже этот эффект ловим. Эту обратную ДС, которая сливается на конденсатор. Да, то есть. Так что кондер же заряжается, это, он же проглатывает. Ну, кондер как заряжается, там принцип-то немножко другой. То есть на кондере нам надо скорее всего, поляризировать диэлектрик, да, а потом уже все остальное на него начинает заваливать. Там электроны тяжелые, там мухрю и так далее. То есть я вот. Но кондер все терпит, это как раз. Это раз. Ну, а второе, дело в том, что конденсатор. Энергия, которая уже возникает при незамкнутом сердечнике и образовании второго магнитного поля, плюс как раз-таки вот эта стенка Блоха еще, то есть, которая абсолютно... вот эта задержка, да, то есть в тот момент, вот сейчас правильно сказали, задержка вот эта, которая получается между, значит, пуш-пулом и то, что вот этот незамкнутый сердечник, как раз это то самое и есть, то, что ответка, она идет уже там, она уже там начинается, понимаете, в чем дело? То есть в это надо попробовать поверить, потому что многие в это не верят и как бы результаты из-за этого не получают, а это факт. можно на обычном трансформаторе получить прибавку в 2-3 раза, да, то есть, ну, самозапит, конечно, тут не получится, потому что все-таки он рано или поздно затухать будет. Вот, то есть там процесс весь этот, ну, как бы он нестабилен. Но вот в данной ситуации, вот именно то, что я говорил, что надо попасть в тот момент, когда вот расширение идет этой стенки, надо туда фигарить вот, для того, чтобы заряды эти пустить, перевернуть. Вот, и тогда все получится. Вот. Так что это, ну, вот, кстати, если в обе полуволны бить, то есть нижнюю и верхнюю, да, то есть если попытаться так сделать, тогда система граната не подойдет, там надо делать тогда гантелю. То есть гантельный способ, то есть бифиляр мотается. Я так сейчас сразу не скажу, как он мотается, но там хитро мотается. Вот, то есть там уже, если вы в обе полуволны начнете бить, там будет еще лучше. Ну, то есть запускать заряд в тот момент, когда засос энергии, в тот момент, когда надо добавить, так сказать, чего не хватает, чего потерялось. Вот именно вот эту как бы фигню я заметил, что вот именно так она работает. Да? То есть, и причем самое смешное, что частота Теслы сильно не влияет. Важен вот этот статический импульс, очень важен. Руслан, то есть получается у нас, вот я понял, dead time, то есть это у нас поле в максимальном пике, то есть мы должны катушку намотать, все это понятно. Значит, количество колебаний, значит, длина фронта или что там у нас на Тесле, вот не Тесле, то есть на вот этом высоковольтном нашем участке, вот, то есть на емкостной связи, что у нас должно возникнуть там, вот это я вот что-то когда... Потому что если смотреть творчество многих товарищей, где там пачки импульсов идут, где еще что-то, вот это меня интересует. Ну, частица вращается. Пачки, почему пачки делают, да, то есть, чтобы попасть четко туда, куда надо, потому что мы не видим, где это вращается частица, то есть результат это вообще не частица. Вот они обычно делают пачку, чтобы... То есть это, грубо говоря, смотри, у тебя 35% скважность, да, то есть у тебя до следующих 15% еще запасных есть, да, то есть на 15% нужна пачка импульсов, да, однонаправленная. Ну да, как бы можно так сделать, да, то есть, хотя я от пачки отказался и использую один импульс, да? Да, то есть мне только единственное, что Тесла очень трудно. Ну, это а-ля качер Романова получается. У меня есть такой качер, который импульсы односторонне дает, там у него. Немножко насчет пачек я прерву, да, один момент. Угу. Там получается, ну как у нас Тесла разгоняется, все знают, да? Угу. Потому что там по-любому должен быть разгон. Разгон должен быть, да. Акула применял эту систему, что он просто прикрывал Теслу и в нужный момент открывал. Там просто должен быть разгон. Что у нас в Тесле делается? Разгоняется волна, это линия, да, она отражается от конца и идет назад. Да, и надо несколько раз это сделать, чтобы получить эту мощность на конце. Так точно. Это правильно, да, говорит. То есть разгон должен быть разгон, потом уже идет уже нормальный импульс. Да, да. Потому вот я понял, Руслан, ты полез ниже частоту, чтобы вот эти импульсы пачку всунуть, успеть в этот момент. Потому, ну, да, совершенно верно. Совершенно верно. Абсолютно правильные мысли. Потому что я полез вниз, потому что это действительно пачка, мне надо было это все склеить. Да, удавалось. Да, да, да. Вот. У меня там геморрой был конкретный с тем, что, во-первых, 1.5 мегагерца управления у меня тут не удавалось сделать нормально, оно там все гуляло, прыгало, доставало меня. А вот на 1.3 мегагерца я как-то все-таки эту ТЛ-ку запустил, она у меня заработала. Хотя пишут, что и до 2 мегагерц должна работать, ни хрена она не работает. Это зависит вообще от какой производитель. Вот, я их там кучу скупил, всяких разных тыркал, там по-разному, каждая по-своему работает. Ну, да, да, не, ну ТЛ-ки там, да. Да это говно вообще, ТЛ-ки, понимаете, в чем дело, это просто чистый эксперимент. Я немножко сделал схему по-другому, вот сейчас только что я там видео показывал, может быть кто-то увидел, да, это рабочий образец, кому интересует, можете посмотреть, можете в свои внесения, но я сделал этот самый, чтобы эту Теслу запустить, я сделал управляющий генератор именно на Теслу. И в нужный момент я его включаю с пушпула, и в нужный момент выключаю. И тогда вот эта проблема с ТЛ-кой отпадает. А там на логике простой генератор. Могу скинуть, да, поделиться, не проблема. Вот закидываю, кому надо, скачивайте, смотрите. Вот это только что я показывал, вот этот рабочий образец как раз. Просто печатку я не делал, я всегда на монтажке все делаю, ну, понятно. Если что-то менять, надо. Ну да, но там как бы там действительно там надо вот эту как бы пачку. Но у меня пачка, кстати, она это самое, она у меня не там совсем короткая. Это. А, вижу. Ну да. Да. Ну вот, и там получается важно, чтобы синхронизирован этот саунд. Конечно. А тут вот очень легко получилась идея, да, что мы просто генерируем стандартный генератор на логике, и там два входа, и один вход в этот момент просто включаем с пушпула, и все идеально работает. И тогда с ТЛ-кой не надо возиться, потому что действительно я тоже перепробовал кучу ТЛ-ок, да, там проблема найти, которые работают на высокой частоте. Они предназначены в основном, ну, где-то 100 кГц, там, вот такая нормальная работа у них. А мы уже их пробуем загнать мегагерцы, да, ну, получается, да, вот видишь, Руслан молодец, нашел ТЛ-ку, которая заработала. Ну, а так, тут я смотрю, что эти 132 используются, да? Да. А чего она у нас пачку дает? Я тут что-то вижу. Вот смотри, сейчас я включу еще, не могу включить камеру почему-то, народа много. Так, я вижу, что здесь идет регулировка. А, ну да, нормальная схема. Да, значит, там идет и сдвиг по фазе, длина импульса, также генерация сразу на Теслу, и, значит, пушпул. Единственное, надо еще у пушпула добавить вот эту задержку для промежутка. Ну, там опять добавляется после ТЛ-ки одна схема, и делается задержка, ну, вот, чтобы именно этот промежуток ударить. И все. Ну да, там очень важно как бы попасть как раз в тот момент, когда не работает транзистор. Да, я так и понял. Да. Вот, потому что в этот момент как все же что делают? Все душат с транзистора. Да. Вот. А итог давления с транзистора начинается фигня. Да, то есть транзистор работает в этот момент, мешает. Вот, то есть там не надо, там надо все, чтобы поочередно было. Это правильно, то есть это, ну да, я тут как бы я говорю, что никто не может настроить. Все врубают там 49% скважности, бедный генератор, и пытаются с него получить что-то. Да. Ну толка никакого. Слушай, на ТЛ-ке, в принципе, можно скважность отрегулировать, и тогда это промежуток по-любому будет. Да, все правильно, да, даже не надо. Да, будет, да. Ну, у меня не ТЛ-ка, у меня этот Олег мне делал эту плату, которую Ну, просто я поделился, я тоже сидел долго думал, как все это сделать, ну, вот вышел на таком решении, такая схема, да, и проблема была именно управлением этой Теслой, потому что я перепробовал вариант качеров, там никак не получалось, ну, можно его придушить, да, он все равно там работает. Ну, Качер это вообще катастрофа, это да, просто... Да. Вот, Руслан, ты молодец, да, идею подкинул, но я уже быстро подхватил все это и как бы схему сделал, но это уже, может быть, кто-то еще доработает лучше. Я просто выбросил из головы уже этот качер навсегда. И вообще, то есть мне пишут иногда, что слушай, как качер сделать? Там я вот этот качер запустил, вот он у меня тут работает, рисует мне тут этот качер Бровина. Или путают Теслу с качером. То есть обычный генератор и качер это не то. Ну, то есть, как бы генератор это генератор. Качер это качер, это автогенератор. То есть это практически тоже, только он колбасит постоянно, нам не надо постоянно. Не, ну можно его придушить, вот как акула решил в своем варианте его просто придушить. Ну тяжело, он не хочет. То есть там ситуация очень хреновая. Дело в том, что если его душить, он все равно испускает заряды тогда, когда не надо. Да, согласен. И это уменьшает мощность. Почему Рома там не достиг, как говорится, нормальных показателей? Он, кстати, эту схему забросил по другой причине. Вот я с Романовым разговаривал, то есть он говорит, что... у него там заземление жрет, как сумасшедшее. Ну, не знаю, как-то у меня не заметилось, что у меня заземление сожрало. Как вот год уже этому заземлению. Нормально все. Все работает. Проблем, да, то есть главное, что оцинкованная труба забита и все. Что там? Я же не газовые трубы забиваю. Это же понятное дело, что там другая природа электричества, там, кстати говоря, наоборот, как-то должна слезать эта сульфаты, эта вся хрень там сульфатироваться, или как она там называется-то. Ну, соли эти, короче, облипают там. Не знаю, я не заметил. Я просто откопал специально яму посмотреть, что там с этим заземлением. Ничего, нормально оно там. В порядке. Тут, блин, надо съездить просто тут, собрать рижских, показать это все хозяйство. Нет, соберемся, да. Как бы. Я ее разобрал сейчас, тут ковыряюсь по-другому немножко. Но я говорю, я уже, в принципе, был один момент, когда она очень мощно давала. То есть напряжение 210 вольт, а сейчас у меня получилось 234 разогнать напряжение уже выше. Вот, но ток там необычный. Я уже когда тогда на поляне демонстрировал, там видно, что даже какой-то вот, ну, желтая какая-то искра, ну, там другой какой-то ток. Я не знаю, то есть он даже по-другому искрит. Лампочки вообще не проседали. Там рассказывают люди, что типа я где-то откуда-то через канаву там, ну, представьте себе. Я подключил бы, хорошо, у меня 198 вольт, например. Я подключил бы лампу и длинный провод протянул бы там, ну, предположим, там до ближайшего населенного пункта 5 километров. Ну, представьте, как у меня все упало бы там. Я подключил лампочки, у меня бы уже притухло бы там нафиг все. Если бы я, например, фазу использовал. Вот, никаких аккумуляторов там не было, ничего. Там реально работающая техника была просто. Блин, я, честно говоря, я там... Я ее запустить не мог очень долго. Я где-то час-полтора провозился, взял с собой обычный автомобильный инвертор и остилограф, и через него уже, то есть, настраивал. Что она не работала там, не хотела. Ну, место. Она просто... капризная. Тоже верно. Она капризная, но на самом деле, то есть, я нашел ее капризные стороны. С чем с нагревом? А? А как с нагревом там? А ничего там не греется, кроме диодного моста. Мост диодный я перенес в другую коробку и там вентилятор поставил. То есть и диоды помощнее подсадил. Уже не те, которые там стояли. Вот. Ну и ничего. Ну, то есть они, да, они тепленькие, но, скажем, 5 киловатт там эти, то есть сколько там, 2,5 киловатта горят, эти 5 лампочек там. Нормально, вообще там ничего не нагревается. Пуш-пул вообще холодный, там же 30% скважности. Там можно вообще не городить было эти вентиляторы все для красоты. Там это просто я уже дизайн акулы повторил. Там вообще не греет. Да, это да, я заметил, да. Ну, это фигня, да. Там горшок этот вообще еле теплый, там чуть-чуть тепленькое что-то там это самое. Но на тот момент я этот зазор не делал толком, да, то есть он у меня такой там настроить было трудно. Но скважность, я говорю, что скважность у меня составляла на тот момент где-то 35%. Сейчас 30% и работает намного лучше. Вот. А Тесла у меня работает 300 миллиампер она потребляет. Угу. У нее идет вот этот импульс один. Ну, да, 30... импульс на режиме я пробовал, тут тоже большие даже делать, когда импульс на режиме действительно, да, немало берет, это точно. Она мало берет, но она, зараза, есть такой момент, что... Я, наверное, к пачкам вернусь, потому что с пачкой было легче настроить ее, в резонанс вести. Она там, по крайней мере, пачка, то есть, скажем так, пачка идет, даже если там меняется частота следования этих импульсов, угу. то легче настроить. Резонанс постоянно есть, и там уже дальше уже идет вот эта синхронизация только. А в данном случае, то есть, эта длительность импульса, там, чуть сдвинул, все, то есть, она не в резонансе, у нее сразу падает производимость. И вот, как правильно сказал, то есть, разгон ей нужен хороший. Да, да, да. Она, зараза такая, она же не разгоняется, то есть, у нее это... Но опять же говорю, что там не классический ток, не классический, он другой. Не-не, он другой, да-да-да. Рукой и на индукторе, так называемом, вот этот, над чем висит этот, как его говорят, антенна, там тоже не тот ток, который мы привыкли. И вот этот магнитный зазор, как раз таки, он позволяет этот преобразовать вот в этот не тот, как говорится, природный ток, который, с чем мы все это дело в совокупности имеем прибавку. То есть магнитное поле в самой катушке, дальше работа после пушпула. то есть уже после трех витков, и Тесла, это уже другая система, другие токи. Вот это если как только кто-то начинает понимать в этом, тут же собирает это мгновенно. То есть вот сейчас Олег, жалко, уехал в этот самый... А, он уехал, да? Он в отпуске, да, то есть его нету. Да-да-да, он мне говорил. Да-да-да. Как только вернется... Время там уже не горит все это, ну, помаленьку я тоже сейчас все, вот схему собрал, буду опять возвращаться назад катушкам, там все ошибки исправлять, что я там наделал, уже понял, да, некоторые. Ну, будет время, соберемся, там уже, как бы, думаю, не проблема. У меня как бы секретов нет, я говорю еще раз, дерзайте, пробуйте, то есть, потому что тут уже главное создать эту стенку блоха, вот и все, то есть она засос этот делает, потому что вот классическая физика дико мешает вот этому, да, это очень мешает. И то есть оказывается действительно, что вот эта стенка блоха, она как раз и есть тот самый отрицательной энергии засос. И я, знаете, что сделал? Я вот тут застрял один момент, да, то есть у меня такой стопор был конкретно, не знал, что делать вообще. Думаю, блин, ну что-то непонятно, что-то опять не получается ни хрена, и что-то не запускается. Тут руки опустились, думаю, ладно, посмотрел еще раз Бедини, засандалил по его этой самой системе, просто на одном транзисторе сделал этот импульсный генератор и начал аккумулятор запитывать. Что вы думаете? Аккумулятор этот 12-вольтовый от УПС, который сдох уже, ну все, ему конец уже полностью. Я же знал, что ему конец, уже там никак его не зарядить было. Он у меня до такой степени зарядился, что он даже больше работал и давал больше, чем тот, который обычно стандартно заряжается. Вот. Я его, конечно, в УПС поставил и убил опять, потому что он же все-таки подзарядка там дает. УПС у меня его уничтожил. Вот, но когда я его просто подключал там, ну, лампочку подсоединилась и ждал, когда потухнет наконец. Ни хрена, она горела сутки. Там такая лампочка-то 200 мА сколько нам потреблял. Никак не мог уничтожить, то есть аккумулятор полностью посадить. Горело все, то есть там галогенку подключал от автомобиля, там издевался там над ним. Горело, зараза, и просадки практически не было. То есть, ну так, садится, но медленнее намного, чем обычно. Вот, то есть, ну и начал соображать, думаю, блин, надо посмотреть еще раз Бедини. Ну, посмотрел его этот фильм, посидел, начинаю соображать, думаю, ну что-то очень похоже на эту систему, блин. Я что-то наблюдал в катушках это, начал смотреть этим индикатором светодиодным, где там все. Ну вот, нашел эту стенку блока, так сказать, и как она расширяется, то есть это, я даже там скважностью крутил и видел даже, как она расширяется, между прочим, это тоже вы можете наблюдать. Скважностью крутите, импульсы короткие делаете, и стенка становится шире, то есть светодиод начинает, скажем так, переставать гореть в том месте, где он горел. То есть надо двигаться ближе к краю катушки, ну то есть перемещать его, тогда он начинает гореть. То есть она расширяется. Это скважностью делается, это видно. Вот. И можно сузить очень сильно, да, то есть это тот же тот момент. Ну и вот тут понимание пришло, как это все происходит. Думаю, ну давай по-быстрому скидаю сейчас обратно все. Ну скидал, заработало сразу, моментом. Я тут от радости плясал, даже пошел на улицу, салют пустил. Мне тут друзья подарили эту самую, эту ракетницу, блин. Соседи в 2 часа ночи очень радовались этому. Взрывом этим. Ну, так а что вы думаете? Что это же не у каждого получается так с первого раза. Ну вот, то есть это сейчас я вот работаю над тем, что несколько раз горшок вчера перематывал. Он у меня, знаете, что происходит? Я сейчас объясню. Значит, я там просто обычный тетрадный лист бумаги засунул, то есть между этими, ну, феррит этот, да, то есть между половинками. Довольно толсто получался, да? Ну, не то, что толстый, там по барабану, это все отстроить легко и все нормально, то есть это не важно. То есть я туда сперва визитную карточку засунул, показалось толстым, там он неудобно мотать было. Я засунул от тетрадный лист туда, запердолил. Ну, что вы думаете? Что вы думаете? Работала эта система у меня 2 часа. Я радовался, пока сидел, так сказать, рисовал схему, думаю, ну сейчас, ну как бы понимание все зафиксировал в дневник. И тут бац, остановилось, что-то заскрипело, причем в горшке такой скрип интересный, как будто кто-то, с, я не знаю, напильником точит, блин. И остановилось. Да вот те приехали, блин. Ну, запустил опять. Опять запустилось, но уже вижу, что как-то не тянет. Напряжение упало, там, тестер я воткнул. Ну, лампочку одну открутил, опять горит. Думаю, что-то странно. Начал подстраивать, отверткой крутить там. Думаю, может, Тесла сползла или что там. Руками там начал. Это самое, пластмассовой этой, как бы, отверткой начал двигать вот эту шнягу, все дела. То есть, ну, думал, мало ли, что-то поползло. Нифига! Он еще хуже. Думаю, блин, ну странно. Подключил остилограф. Смотрю, что происходит. Вроде все на месте. Все эти импульсы идут там вовремя, там, когда это dead time, все. То есть, ну там его даже можно, если как бы надо знать просто, когда он идет, там просто крутите движение вот этой вот по синусоиде вот этого вот импульса, который идет с Теслы. Вы просто двигаете, двигаете. В тот момент вы увидите вспышка лампочек. Они ярче начинают гореть, очень сильно ярко горят. То есть видно, что прибавка пошла. То есть, например, и, ну и ток смотрите, естественно, сколько потребляет, сколько горит. Вот. И тут, короче, фишка такая. Значит, ну, двигаю, смотрю, все нормально, все на месте стоит. То есть туда-сюда поерзал, смотрю, затухли, нормально загорелись. Там плавная настройка, все это настраивается легко, прям при нагрузке. Вот, там вообще без проблем. И тут, блин, что-то он мне опять заскворчал и бац, опять потух. Думаю. Ну, все, думаю, вот радовался тут. Два часа проработал, думаю, что ж накрылось-то, блок питания, что ли? Все проверил. Все, ну, ток потребления, все. Открутил еще одну лампочку. Окей, три лампочки горят. Две не горят. Ладно, то есть эти по 500, ну, киловатт снял. Ну, загорелся, да. И то, смотрю, что тоже падает этот феррит. Вы что думаете, горшок пришлось отклеивать? Отмата. Я чувствую, что феррит что-то трещит как-то странно. Думаю, наверное, там, короче, от вибрации бумаги кранты настал. Ну, что вы думаете? Точно, блин. Пришлось размотать, короче, весь эту катушку. Ну, это геморройно все. Ну, понятно. Я ее изолентой там всю заклеил. Слушай, Вопросик. Слушай, а ты вот эту бумажку крепишь этими железками или просто лентами? Нет, нет. Там ни в коем случае железяк не надо никаких. Железяки мимо сразу. Я изолентой там просто намотал, чтобы осталось... горшок... Ну, ясно. Да-да-да, понял. Короче, это, зараза, горшок. Продетонировал там, про это самое, пропилил всю эту бумагу. И все, бумага склеила мне горшок вместе, и все, и пропал мой эффект. Понимаете? Я сижу, ну, я как бы сперва перепугался, думаю, что теперь, ну, что случилось? Меня тут как раз акула пугал по поводу того, что, типа, провод может электроны исчезнуть, да, и провод перематывает. Думаю, ну, что мне теперь, провод постоянно, что это за БТГ такое, которого провода электроны исчезнут? У меня уже мысли дурацкие пошли. Думаю, ну, ни хрена себе, ну, что это за... Это... У меня уже сразу в голове, почему он не собирает его больше. Наверное, у него та же самая история случилась. Ну да, да, да, да, да. Ну, уже все, расстроился. Думаю, слушай, рано. Получается, там вибрация все-таки есть какая-то. Что он вот съедает эту бумагу. Там бумагу, он там вибрация идет. Он эту бумагу, короче, прострочил до такой степени, что я там, ну, короче говоря, он как зубастая акула действительно там прогрыз. И склеил сердечник мне вместе. Понимаете, в чем дело? Думаю, сейчас я туда что-нибудь засуну другое. Я уже туда и бумагу засунул, и изоленты намотал. Вот сейчас склеил, буду скоро тут это самое, обратно запускать это все хозяйство, потому что уже это самое. Сейчас сижу, вот надо... А, ну ясно. Раз я там с вами поговорить зашел. Ну, просто да. Объяснить, что... И, короче говоря, вот этот самый верный путь, чтобы запустить эту акулу. Вот и все. То есть, если вы с нее начнете, то есть все остальное придет. Ну. Кстати, вот у Капанадзе слышно было, когда он запускал лампочки, у него перегружена трав гудел так. Да, да, да, был. Ну вот, это как раз и есть зазор этот трещит. У них там не скручен сердечник как следует. То есть сердечник у них разомкнут везде. Они это никому не показывают, не рассказывают, это вообще практически не видно. Но это факт, он там прокладку ставит обязательно везде. То есть, кстати, акула тоже это кое-где демонстрировал в каких-то видео своих, где он там Ну, был, да, было. Фонарики он разбирал, там фонарик он... Да, он в фонариках то же самое, то есть магнитный зазор, где он делает просто вот это второе магнитное поле. Первый этот эффект поймали, ну, я тогда там долго пробовал, но у меня не получалось, да? Было, помните, литовский эксперимент был, у меня даже есть настройки, все эти байды, видео. Ну, там немножко конструкция была другая, но этот эффект первый раз литовцы поймали. Тоже на отклонялке, но они там ставили такую медную еще пластину, ему дохались. И тоже вот с этим зазором игрались. Ну, наверное, Руслан, ты знаешь это видео, ролик. Да. Нет, так зазор обязательный. Просто он, если мы делаем без зазора, это грызутся поля между собой тогда. Получается классический трансформатор. Если мы этот как бы зазор не делаем, точнее делаем зазор, тогда поля разделяются, то есть северный-южный, южный-северный, то есть они там гуляют как уже так, как им удобно, и грызня это прекращается, то есть это я вот начал разбираться в этом деле. Ну, немножко вот как там... Правильнее будет сказать, компенсируются. Вот да, они там. В чем-то дело, да, то есть там компенсация идет, там нет такого... Слышь, Руслан, немножко вопрос, эти намотки, как ты накладываешь? Вот, например, мы мотаем, да, там, ну, я делал на 12 вольт, ладно, мне по 6 витков. Это стандартно, вот ты берешь просто на одну половину мотаешь, да? Подожди, это ты о чем сейчас? Вот сейчас отклонялка, смотри, отклонялка в руках, да? Смотри, значит, ну, если есть преобразователь, который Тесле побольше напряжения даст, ну, там желательно, потому что если хотите киловатты оттуда, киловаттить, да, то есть там надо на транзистор подать не меньше 50 вольт, да, то есть чтобы он там посильнее был. Это понятно. Смотри, эти витки, которые 20 витков, хотите мотайте, хотите не мотайте, это просто питание, это инвертор. Это понятно, да. Значит, по поводу этих плеч, плечи по 10 витков. У меня 24 вольта питания. А, да, вот то есть это я по 10, да. 10 ты, сделал. Смотри, а ты как мотаешь вот на одну сторону эти оба плечи? Ну, немножко там получается, что переходит. Или как-то вот эту посередине одно плечо на одну сторону этой отклонялки или на другую? Вот этот момент. Смотри. Гундес, ситуация такая. Мотаешь просто так стараешься, чтобы... Они, скажем, на одной стороне все уместились, да, то есть раз. На одной половинке. И, значит, сердечник не замкнут. И, значит, что еще? Сейчас вот я смотрю как раз на нее, на эту горшок. Значит, 10 витков, почему? Там, в принципе, виток 2 вольта должен быть. Но у нас скважность маленькая, поэтому на транзисторы чуть-чуть надо поддать, как бы натяг надо сделать, да, чтобы он чуть-чуть посильнее жарил, да, то есть, ну, чтобы нагрузка была на транзистор. Там ничего страшного, там все равно он 2,5 ампера вся система жрет. Она вообще ни хрена не жрет. Там я вот этот блок питания, у меня 6-7 ампер, он там не нужен. Его по барабану вообще-то можно ставить 24-вольтовый, спокойно там 5-4 ампера там вообще. Ну да, то есть, там, тогда можно, в принципе, даже сам делать. Там вообще там по барабану, да, то есть там в резонанс вводите, да, она там в резонансе с трех веков там начинается ток, довольно хороший такой, течь нехилый. Но скважность не надо большую делать. Вот. Скважность, я говорю, 35% это максимально. Как только идете за нее, начинает падать эффект, начинает входить в насыщение сердечник, начинается фигня. Вот. И большой плюс вот этого магнитного разрыва, так сказать, между сердечниками, это то есть магнитный сердечник не замкнутый, это то, что даже при 13 кГц ничего не пищит. Вообще полная тишина. Вот. Только иногда идет такое поскрипывание, когда Теслу включаешь, такой шуршание как бы в горшке идет, это в тот, ну, она как бы там, как будто, не знаю, как подшипник износился и ролик крутится. Такой интересный такой звук весьма. Он появляется не сразу, он появляется, когда неправильно Тесла где-то настроена, он начинает скворчать, это надо уничтожить, потому что, ну, то есть, надо подстроить. Транзисторы обязательно защитите, потому что при разомкнутом сердечнике очень сильно ОЭДС идет на них. Ну, назад бьет, да. Да, там, блин, там импульсы такие, что аж вся эта защита, диоды эти, они теплые, да, то есть там надо это убить, иначе трандюкам кранты там перегореть могут. Но там диоды у них внутри повылетают. Вот, сам транзистор вроде как целый, а диоды могут. Даже там, это сам, у меня там наблюдал я такую фигню. Отключил защиту, диоды повылетали. Там ток и сток, короткое замыкание показывает. Вот, то есть там это... Но сами транзюки не греются вообще никак. Я отключал вентиляторы, вообще холодная вся система. Они греться не будут, убивают в основном, что вот у нас летят транзисторы, это обратный ОДС, бьет по ними, они слетают. Это ЭДС, а обратный ЭДС как раз это и есть как раз результат работы среды, где мы электродвигатели мучают с этими делами и все. То есть это можно использовать в наших целях, это можно использовать как полезная энергия. Вот. Что, кстати, классическая физика отрицает. Вот. Ну да, классическая физика с этим борьбу ведет. Они борьбу ведут, да, то есть и... Я говорю еще раз, то есть лампочка, обычный вот незамкнутый сердечник, намотана катушка толстая. Чем толще она намотана, поэтому сразу говорю, на бифиляре можно мотать 2,5 квадрата. Это ну, порядка до 10 киловатт вы можете получить. Да? Если вы намотаете 4 квадрата провод, вы можете и 20 киловатт получить. Это вопрос от того, как сбалансировать систему. Ну, там, конечно, пуш-пул уже будет чуть-чуть побольше жрать. Там надо напряжение ему поднять немного будет. Там до 30 вольт уже питание сделать. Вот. Потому что, то есть, как и Романов говорил, надо поиграться напряжением на транзисторы, что скважность не надо трогать, но напряжение поднимать надо, чтобы чуть побольше было. Вот. То есть, у него там... Но заземление, конечно, важно очень. Заземление, то есть это провод к Тесле. Если у вас заземление... У меня где-то на моем канале эксперимент был, где я там прицеплял щуп в одном месте, потом в другом лампочка тусклее, ярче. Я как раз настраивал эту систему тогда. Вот, то есть там есть одна фишка. То есть я, кстати говоря, лампа перенакалом тогда светилась. Я еще пальцем трогал за катушку Теслу, и она у меня тухла. Вот, то есть работала просто накачка. Причем тогда 40% скважность была, там неправильно. Поэтому Тесла жрала сумасшедшим образом. То есть энергию я просто ее... Ну, я пытался как бы Теслой перебить работу пуш-пула, а так нельзя делать, оказывается. Вот. Вот это вот я не знал на самом деле. То есть с этим делом я все время на всю катушку ставил и думал, что там что-то поле разгоняет какое-то куда-то где-то. Ничего оно не разгоняет. Не, но она его как бы дополняет заряды с помощью вот этого конденсатора вверх, как его говорят, антенна. Вот с помощью этого она засос этот делает вот со среды прямо вот в эту стенку блока, где мы и получаем вот эту прибавку, так сказать. И получается, что когда поле уходит, когда перестает пуш-пул работать, поле уходит резко. Ну, то есть мы же понимаем, что там резко происходит. То есть как только dead time, там резко уходит поле. Вот в этот момент надо, чтобы Тесла работала. Обязательно. Вот как только вы... вот этот вот самый главный момент. Вот там надо вот, поймать его. Он очень узкий будет. Очень узкий. Но вы его поймаете. Могу внести свои 2 копейки в упрощение запуска Теслы без земли и не. Я немножко поясню по поводу Теслы. У нас внизу у Теслы ток, сверху напряжение. Ну, вот значит, это очень важный момент. Ужасно важный момент. То есть, если мы в этот момент, то есть нарушим вот эту как бы вот эту всю фигню, мы можем, скажем так, мы не получим нужного эффекта. То есть заземление как раз таки, кстати, заземление. То есть длина провода она должна соответствовать длине волны самой Теслы, практически 1/2 или даже 1:1. То есть там ну, кабель длинный получается. У меня кабель получается 28 метров. Но... Ну тогда получается, все-таки кабель не как опора работает, а как волновод. Он, это и то, и другое. И то, и другое. Потому что из-за того, что 28 метров на конце кабеля как раз получается пучность тока, да, максимум тока с минимум напряжения, это и есть опора. Почему, если кабель будет не соответствовать, значит у нас нету этой пучности, не будет опоры. Земля будет, а опоры не будет. Ну вот там очень важно, чтобы опора была. Очень важно. То есть опора это... Тогда при конкретной частоте должна быть конкретная длина. Это да, это факт. Гунтес, я с этой вот фигней как раз и попался, когда ехал там в поле. Там у меня здесь одна, а там другая длина. И вот я там, блин, вот там попадос был конкретно. Мне пришлось брать штырь, этот самый медный штырь, и втыкать его в эту оцинкованную, короче говоря, и только тогда я мог там более-менее что-то получить там это, с этим штырем. Вот, но мне удалось настроить, но я, кстати, заметил, что у меня напряжение не разгонялось. Вот, то есть напряжение у меня было 198 вольт, этого мало. Да, я смотрел этот ролик. Да, там 198 вольт было. А на самом деле, то есть дома 216-217 вольт всегда. То есть там на напряжение жутко влияет. Эта вся хрень. Жутко влияет. Да. Вот. Там и напряжение он не разгоняет, и все. Поэтому при настройке, когда начнете всю эту, как бы, в первую очередь, то есть надо все абсолютно просто сесть, расписать на бумаге, что, какие эти самые, так сказать, и потом уже собирать, потому что, ну, как бы, тяп-ляп не получится, сразу говорю. Да, это мимо, это мимо. Вот, и спешить никуда не надо там, да, то есть надо четкое понимание, я думаю, сейчас у вас вырисовалось, да, то есть вся эта фигня. То есть суть того, что магнитное поле, оно вот в тот момент, когда оно убывает, тут же надо подбавить зарядов туда. И все. Ладно, у меня вопрос. И все. Можно? Да-да-да. Да-да. Вы это, гранату оставили намоткой направления так же или переделали по-другому? Там ситуация такая. Значит, дело в том, что гранату я мотал в одну сторону все. То есть не это самое, не пере. Не, ну, то есть те же нахлесты, только все в одну сторону. Можно намотать и наоборот, бифиляром. Да, то есть это как бы безиндуктивный бифиляр получается. Там все равно та же самая история происходит. Почему? Потому что магнитное поле переменного тока, оно. В тот момент, когда начинает убывать север и юг, оно в разные стороны расходится. Вот. И поэтому катушка в этом случае значения большого не имеет. Ну, имеет, конечно, да. То есть, если взять, например, сейчас возьмем, скажем, простую намотку, то есть один за другим, то есть в одну сторону, там легче резонанс настроить, там напряжение хорошее получается. Вот. Я как бы это оставил. Но бифиляр тоже работал. Да, еще вот второй вопрос. Вот в чем дело. Помните, вы мне в личку писали, что из пушпула прямо на этот индуктор, ну как вы сейчас называете, L1, подаете прямо, без конденсатора. А конденсатор у вас стоял параллельно. А сейчас... Я делал такой резонанс, да, то есть у меня как раз она так и работала, но вынужден был отказаться, поэтому сейчас вот как бы советую, чтобы конденсатор все-таки должен быть слева направо и на конденсатор, да, то есть получается так, один конец соединен, вот через конденсатор, то есть получается такой последовательный колебательный контур, вот, то есть... Ну, рекомендую как бы это самое, то есть таким образом это сделать, потому что, ну, можно и так, да, но там получается, если мы будем использовать систему Дали, как вот Дали это делал, да, то есть он просто делал этот последовательный, точнее параллельный колебательный процесс, ну, там фигово на самом деле. Вот, то есть получается. Там довольно такой емкостной резонанс получается. То есть, ну, сложно. Вот. А и вот как раз. Прокладку, что вы сейчас подложили в горшке? Чтобы... Я там изоленты намотал. Я изоленты намотал, да, то есть, но я знаю, что этот горшок у меня рассыпется скоро. Вот, и точнее рассыпется как, то есть... То есть в зазоре у вас изолента или другая? Нет, самое лучшее слюду положить туда. Вот я думаю слюду, поэтому или, следующий, или я или просто вот хочу посмотреть... Лакоткан. Из стеклоткана, с него ничего не будет. Нет, стеклоткань она поляризуется, нельзя. Нет, нет, стеклоткань, она, да, она там будет фигня там. Он будет поле на одну сторону заваливать, она поляризуется. Там надо что-то делать такое, что будет не это самое, так сказать. Ну, не проводящее, не железо, ничего. Вот и были, очень хорошо. Также были вот эти трансформаторные бумаги толстые для прокладки, вот. Вот. Но это толстое. Самое лучшее в строительном магазине взять клейкую ленту строительную, вот, которую красят, чтобы стекла не заляпать. Там она есть толще, тоньше, или одну, или две. То есть мало того, что она прочная, как бумага. Вот. Она и диэлектрик хороший, и приклеивается сразу. Ну, то есть, если нету под рукой тонкой хорошей слюды, то пока лучше вот этой строительной бумаги, ленты, именно клейкой ленты. Ну, я пока не видел ничего. Ну, надо пробовать там это самое. Я говорю, я сейчас когда включу, посмотрю, сколько она будет так светиться. Но я что-то вот уже начинаю понимать, что там надо что-то придумывать. Не, ну слюда. Надо брать слюду. Вот те, которые еще можно найти под старую советскую, под транзистор, она расслаивается. Да. Да. Можно на 3-4 слоя еще расколоть. И вот ну пока вроде лучшего ничего нет. Потому что все эти пластики, которые есть, ну, достаточно толстые, точить там застрелишься. Ну, как бы это самое, то есть... Конечно, самое лучшее было бы паранит. Но никто не делает тонкого паранита. А так он и температуру держит, и плотный. Не, ну можно еще китайский нефрит взять. Да там температура, как бы он не нагревается. Я как не заметил, что там что-то нагревалось и какой-то этот самый... Нет, а мы говорим, те элементы, которые электролизуются, они начинают греться. То есть, если взять, допустим, тонкое оргстекло засунуть, оно начнет греться. То есть, сам феррит нет, а само стекло начнет, потому что поляризуется. То есть, надо те материалы, которые нейтральны к поляризации. Ну да. Ну... Это надо уже будет смотреть по ходу действия. Просто предупреждаю, что магнитный зазор может развалиться, там, точнее, там бумага износится, и то есть у вас эффект начинает теряться вплоть до того, что он вообще пропадает. Вот это вот я сразу предупреждаю. То есть там тогда нужна настройка, видно, другая, и все такое. Потому что под каждый этот магнитный зазор, конечно, что же, видите, все уползает, и надо по-другому подстраиваться, да, то есть, ну. Изначально, пока он на месте, то есть, ну, я говорю, что... Если плотно прижать, хорошо зафиксировать? Ну, наверное, что-то. Ну, плотно, не плотно, он, видимо, под эту частоту вибрирует, поэтому изнашивает. Я говорю, что у меня пропилило. А. У меня пропилило. Вот это вот самый прикол. А Теслу вы на 1,2 МГц мотали, да? 1,3. То есть, у меня 13 кГц, значит, 1,3. Угу. То есть я подстраивал, но оказалось, что, кстати, это небольшая проблема, что если она будет 1,25, например, работать, она плюс-минус там в этой как бы полосе находится, и мощность от этого никак не меняется. Что меня больше всего поразило. Я думал, что там мне надо сейчас будет это самое, возиться, мучиться. Нифига. Она как-то... Ну, я как-то не заметил, чтобы там большая потеря произошла. Ну, если попали, не должно быть. Я просто, ну, как бы делал таблицу, экспериментировал. Самое простое для обывателя это считать так, что задающая частота, умноженная на 4, и потом любая кратность. Да, то есть, если мы говорим 1,2 или 1,3 МГц, 13 кГц они все равно попадут. Ну, да, там как бы... Это... Выставили такую скромную табличку, и там сразу, в общем-то, видно. В крайнем случае, там на 10-20 Гц на задающем уйти под любую Теслу, как туда подлазить. Она там как-то вот так, когда запускается, она, ну, то есть пока не запускается, там... Она стартовать может плохо, так скажем. Потом... Да, она стартует так, не очень, а как стартанула, зараза, она все, там можно эти самые, то есть пальцы в нее совать. Ну, конечно, не до такой степени, что за антенну схватилась. Тут она выключится сразу. И можно ожог получить, там довольно сильно. Она как бы синхронизируется и как-то работает, да? Да-да-да, то есть вот это вот я заметил, что... синхронизируется и работать начинает. То есть как-то сама по себе, то есть что-то захват какой-то происходит или что, хрен его знает. Как-то меняется емкость, и она пододвигается. Я говорю, я вот таблицы делал, и там 100-200 Гц всего и нужно сдвинуться, а это ну, для нее это копейки, миллиметры, так можно сказать. Вот, на запуск влияет, а дальше она действительно до полукилогерца она спокойно двигается под изменением емкости. В данном случае, когда все начинает работать, поле, она под него подстоит. Поле под нее, или она под нее, кому как выгоднее в голове это уложить. Ну да. Так и есть. Ну, короче говоря, надо просто работать, потому что, то есть, там я не вижу каких-то больше проблем таких, которые могли бы возникнуть. То есть самое главное, что помнить о том, что катушка это магнитное поле. Магнитное поле как раз вот эта стенка блоха. Вот эта стенка блоха и про dead time, про который мы никогда не слышали, никто не знал. Вот, а я его заметил. Я его заметил, что его у меня как раз этот генератор, он там все это регулирует. Можно это делать. И вот я как раз нашел этот момент. Думаю, блин, ну так же должно быть. Ну, точно, тыркнулся и работает. И это 100%. Если до этого я там попадал, да, работает, все хорошо. Потом перестроил что-то, раз, не работает. Тут тоже систему свою развалил. Кирилл приехал, хотел показать, нифига не получилось. То есть еще вообще Тесла начала плясать там. У нее эта пачка туда-сюда гуляла. Бесило просто невозможно. Олег подсказал, как с этим справиться, да начал припаивать диод, еще хуже стало, что-то, не знаю, фигня какая-то. Вот, но сейчас как бы разобрался. Ну, пачка там небольшая, там, если там делать с пачкой, то там 3 импульса вполне, 2-3 импульса, больше не надо. Вот, если кто-то ковыряет. А так я один с одним импульсом сейчас, но я говорю, что он, она чуть-чуть побольше жрет, чем с пачкой, и хотя это пофигу. Все равно вся общая система 2,5 ампера потребляет. Горит, будь здоров. Вот. Так что надо капу вот делать. Будет, наверное, уже пытаться уже, блин. Что-то я тут застрял на этой хрени всякой. Надо на 50 Гц переходить. 50 Гц, в принципе, там та же самая история вся. Только единственное, с этими трансформаторами запариться можно будет. Потому что, сами понимаете, там ну, катушка уже непростая будет. Вот именно. Там уже получается, то есть, ну, капа трафы используют, трансформаторы. Единственное, как он делает, как он с этими трансформаторами, какие эти манипуляции проводит. То есть, скорее всего, ну, тоже зазор делает, это однозначно. Ну, просто превращает в другой ток, это легко. Отрицательный. Про зону минус один говорил и Романов, кстати говоря. Просто никто как не воспринял. Он там все время бежит вперед, как бы пытается объяснить, да, но бежит вперед все время. Поэтому люди не понимают его. Вот. А я как бы многие его эти видео смотрел, я тоже там много не понимал. Вот сейчас я понимаю, что он правду говорил. Романов, кстати, молодец, он много чего. Ну, у него понятнее всего, то есть Бедине надо раз 10 прокрутить, чтобы понять, о чем он говорит своим басом. У Романова, ну, максимум, если внимательно слушать. Бедине рассказывает, у него есть там некоторые уроки, скажем так, не то, что уроки видео там некоторые есть, где он рассказывает про как раз... А, кстати, он про стенку Блоха тоже там рассказывал. Да, есть у него, и ссылки на Комри есть, и я потом Комри читал. То есть он все это описывает, только пока не включишься, трудно понять, а там достаточно... Все достаточно просто. Вот я с ним, как бы, то есть я целый час смотрел его видео, где там про свой генератор рассказывал, что он там заряжает радиантной энергией. Тоже вот пока классические, как говорится, корни в голове сидели, трудно было понять, какая нахрен радиантная энергия, если ты питаешь, то есть это самое, обычная энергия это самое. Ну, то есть как-то вот в голове было, думаю, ну ладно, давай попробую собрать, то есть обычный генератор без движущихся частей, просто вот, ну, импульсный генератор на катушку, чтобы катушка, ну, это, считай, тот же самый качер практически. Вот. Ну и вот собрал, зарядил аккумулятор и понял, что да, то есть есть природа токов другая. Другой это ток. Другой. И другое, и ведет он себя по-другому. И другие у него электроны, и вообще, то есть он все по-другому делает. Кстати, он показывал как самое раз... Самое главное, что можно получить эту природу без потребления. То есть при потреблении ноль в конечном итоге. Ну да, то есть это... Мы просто что делаем? Мы даем информацию как бы среде, что нам делать, что мы хотим. И среда нам это дает. То есть это просто наш вот этот как бы генератор-преобразователь. Как раз он это и делает. Молиться правильно надо. Вот она где залезет. Ну, тут как бы тоже... Аллах Акбар. Философ. Товарищи, товарищи православные, далеко не уходите. Ребят, давайте ближе к делу, значит, о том, что у нас сегодняшний день работает. Вот, Сергей, добрый вечер. Сереж, слышно меня? Алло, алло, добрый. Сереж, вот там по Смиту собирали плоский конденсатор на полуволновом резонаторе. Там что-то продолжается или нет уже? Нет, я не собирал. Что-то эту информацию сказали, что этот, Кирилл с Сергеем как-то смотрели, обсуждали, что-то там такое было. Не-не-не, это с другим Сергеем. А, с другим Сергеем, понял. Блин, там, какой-то Сергей есть, который там это самое, мой этот генератор собирал. Ну, это... Не, вот сейчас... Мальчика. Последнее вот то, что мы вот сегодня обсасывали, это вот по Дональду Смиту полуволновой резонатор там делается. И на него плоские конденсаторы. Мне нужны... Нет, Кирилл там есть. И вот они с переменного магнитного поля получали постоянный электрический ток. Без диодов. Без диодов. А зачем это надо? Как это Дональд Смит, целый патент у него, как бы, то есть. Не, ну у него сама там... природа понять, как работает это вообще. Я, откровенно говоря, у меня мысли такие, они там иногда серию занимаются всякой. Я прошу прощения. Ничего страшного, как бы. Ну, Дональд Смит, уважаемый человек, я думаю, в патентах там херня не будет писать. То есть просто интересно повторить. Вот мне вот, например, интересно повторить его на девайсе, да, то есть, как вот он патенты писал, да. Всем интересно Капанадзе повторить, да, вот. Мне самое простейшее его там, да. Там, грубо говоря, медь, алюминий и переменная магнитная. Знаете что? Интересно еще. Я тут нарвался на одно видео, не могу найти. Где-то я увидел, блин. Там мужичок, короче говоря, намотал катушку тоже. На нее подавал с одного транзистора. Значит, намотал ну, обычную катушку. Вот как вот по акуле этот индуктор намотан. Так он его намотал толстым проводом. Дальше там у него шла катушка съема это на лампочку. И тонкая катушка это облучающая типа. И вот он, короче говоря, обратным ЭДСом заряжал конденсатор, как раз вот с этой катушки, которая первая, да, то есть, и вот с этого обратного ЭДСа, вот это уже заряд конденсатора, вот это обратным ЭДСом, он через разрядник бил по этой вот катушке. Интересный эффект наблюдался. Значит, лампочка вспыхивала как-то, ну... Вспышка лампочки была, да, то есть ток падал, потребление, вот, и при этом он мог там регулировать как раз вот эту частоту. И даже можно было сердечник не ставить, все равно это было. Но это логично, что обратная ДС, она возникает и без сердечника, и в сердечник барабанный. То есть сердечник лучше, конечно, да, то есть это уже низкие частоты. Вот, вот такую вот картину я вот так внимательно посмотрел, я понял, что самое интересное, Кирилл рассказывал, что они вот эту такую подобие что-то делали, но заряжали конденсатор обычным током. Вы знаете, не работает. обычный ток, заряд конденсатора, вот этот ток, заряд именно обычным напряжением, не катит. Искри сколько влезет, не катит, и все. Нужен радиант. Вот вам еще одно доказательство тому, что ничего мы не получим, пока не будет четко, так сказать, природа токов. А природа, ну да, мы как бы понимаем, что, что холодный, что горячий ток одну и ту же хрень делает. Да? То есть мы ну, получаем результат один и тот же практически. Что так, магнитное поле одинаковое. Вот. А вот нифига. Видите, разница есть. Вот. Разница все-таки есть. Так что. Так что надо делать. Ну да, то есть. Разговор не по теме. Да, на самом деле, то есть, зачем в эти все дебри лезть, если можно совсем как бы. Ну, то есть, обойтись, скажем, тем же акулой или тем же Капанадзе. Ну, по Капанадзе информация не полная, по акуле, ну, в принципе, мне все ясно. И так было уже, то есть, как бы. Ну, а по Капанадзе та же самая история, то есть, Капанадзе то же самое делает, потому что этот способ, я в свое время с Ромой разговаривал, он меня с еще года полтора обратно он наводил, он говорит, у меня сделано все по Бедине, посмотри Бедине и поймешь. Я тогда не врубался, там ковырял по-своему, то есть пытался под Дали подделываться. Но, кстати, он как раз-таки Далишную, после того, как Дали сделал, вот после этого он сделал тоже. Вот, а катушка Дали как раз-таки так и работает. У нее идет вот этот резкий выброс, ну, то есть поле раздвигается в разные стороны. И идет удар импульса как раз. То есть просто импульс сам по себе, наноимпульсник, он слабый, поэтому у него там мощности больше, чем 100 ватт не получилось. Он, ну, там надо учитывать то, что идет самозапитка. Но обратите внимание, что этот самый, значит, Дали, ну, ну там до 100 ватт у него получился он. Плюс самозапитка, да, то есть. Но самозапитка, то есть это потребление сразу там каких-то на процентов, на сколько-то энное количество. И опять же, он писал, как настраивать эту свою систему, у него там синхронизации вообще никакой не было, у него просто низкая частота, поэтому он попал куда надо, и ему все просто все это с рук сошло. Вот, а если вообще, то есть подумать по всем этим схемам, системам, внимательно посмотреть, да, то есть внимательно вот как бы окинуть взглядом, можно сразу понять саму главную суть, что скважность маленькая, поэтому системы не жрут ни хрена, и поэтому у него там радиатор маленький стоял на транзисторах. И представляете, если бы он на полную скважность блин, там лупил бы, да, то есть Дали. Да, то есть эта система, она просто у него бы жрала бы там эти радиаторы, тут у него ни одного вентилятора там нет, кроме этого, по-моему, блок питания этого, который от компьютера. Ну вот, гляньте. Если скважность на полную поставить, то и захвата бы не было, потому что в тот момент, когда произошел выброс, мы должны отключиться и начать захват. А если скважность вот. Большая, мы сами себя и глушим. Там вообще ничего не. Это все глушат, все глушат. И акула даже сказал, что у него 50% была скважность. Он же специально. Больше, я не знаю, я вот сколько не пробовал с одним импульсом экспериментировать, больше 35% начинаешь глушить этот выброс. Ну, конечно, конечно, то есть там нельзя, то есть это все глушат. У меня получалось так, что с 0,5% я мог получать, но максимум до 35% дальше глушится. Ниже 0,5, но при любой частоте уже ну, самой мощности не хватает, то есть сопротивление проводника все-таки дает о себе знать. Ну, 0,5. Там надо как-то вот совокупность вот эту вот сделать, чтобы все было аккуратно, все красиво. И тогда все будет нормально, никаких проблем. Там основное получается соотношение напряжения и скважности. И тогда можно подойти очень близко к нулю и при этом получать вот этот эффект выброса. Согласен, да, вот как раз таки согласен, потому что так оно и есть. Так оно и есть. Можно сделать там, ну, грубо говоря, 50 вольт и 20% скважности, но поднявшись до 100 вольт при этой скважности, система будет затыкаться. То То есть надо уменьшать скважность или наоборот. То есть все зависит от того, какие электромагниты, ну или какой это бифиляр. И вот это соотношение напряжения и скважности, оно очень важно в данном случае. Ну да, то есть, потому что это, вот я сейчас нашел тут как раз видео одно интересное. Вот это Акулина, кстати, его установка, где он в Германии там показывает, да, тоже. То есть я видел просто, где Артур выкладывал видео на Facebook. Там просто, ну, Артур у меня есть там как раз. Он выложил, как акула собирал эту всю хрень. Да, то есть я не могу оттуда скачать это видео, к сожалению, никак. Никаким макаром не снимается, оно там встроено. То есть это... Артур, по ходу дела, с фотоаппарата сразу загружал на YouTube, а туда. Вот. И я там смотрел, просто как акула это собирал, весь вот эти две Теслы стоячие. Вот. И я так посмотрел, что он там делает. У него отвалился конец при запуске от аккумулятора, и лампочки вот эти вот, ну, то есть накачка работает, и лампочки эти две, которые там экономические, они так тускленько светились, и они так плавно потухли. То есть говорит о том, что скважность маленькая, то есть генератор мало жрет, понимаете? Вот. Так что это, ну, это важно. Это важно. Скважность надо смотреть. Потому что там со скважностью все засандаливают по полной. Что... Ну, что надо? Работать надо просто, и все, как бы, и тогда все получится. Да, да, между прочим, так вот напоследок, да, то есть хочу сказать, у меня где-то. А, у меня закрыто это видео было.